Владелец ресторана, увидев Деда Мороза, выпучил глаза от удивления. «Сеньор Мороз!» Он его узнал. «Может, не так уж сложно найти новую работу?» — подумал Дед Мороз. Он был уверен, что теперь-то его, даже без всякого собеседования, сразу назначат шеф-поваром. «Присаживайтесь, пожалуйста, за наш лучший столик. Повар сегодня приготовил восхитительную лазанью». «Какой столик? Какая лазанья? Я пришел по объявлению». «К какому такому объявлению?» «В газете». Дед Мороз вытащил из кармана страницу с объявлением в углу, обведенным синим карандашом. Владелец ресторана изумленно на него уставился. «Вы шутите? У вас же есть работа!» Дед Мороз покраснел до ушей. Не хотелось признаваться, что его уволили. Не моргнув глазом, он нашелся. «Мне нужна подработка. Давно пора сделать ремонт в доме». Дед Мороз не очень-то умел врать. Его вранье было сшито белоснежными, как его же борода, нитками. Хозяин ресторана побледнел. Он никак не ожидал такого ответа. Он почесал в затылке, поколебался немного, потом набрался смелости и сказал: «Для нас это большая честь, но ваша кандидатура, знаете ли...» «Что?» «Да вот же, в объявлении написано. Посмотрите, проворных с приятной внешностью». Дед Мороз от души расхохотался. «Знаю, по мне не скажешь, но когда нужно, я бываю очень проворным». «Понятно. Но ресторан у нас маленький, между столиками тесновато, а вы немного...» Дед Мороз не дал ему договорить. «Я похудею», — заверил он. «И потом мы предпочитаем, чтобы у наших сотрудников были, в общем, чистые лица». «Что за ерунда? Я каждое утро умываюсь. За кого вы меня принимаете?» «Я и не сомневаюсь. Но я имел в виду чисто выбритые, без бороды». Дед Мороз вскочил. «Нет, без бороды нет». И он возмущенно удалился, поглаживая бороду, будто хотел ее утешить.